по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от Светланы Бороздиной из Москвы. Вот что она пишет. «Как правильно говорить жителям Москвы? Одесса или Одесса?» И поясняет. «Я родилась, выросла и всю жизнь прожила в Москве. Я сама и все мое окружение всегда говорили «Одесса». Почему-то сейчас во всех СМИ дикторы и ведущие стали, как по команде, говорить «Одесса». И одна из ведущих радио России даже одернула бесцеремонно своего гостя в эфире, взрослого человека. И тот послушно исправился на «Одесса». Меня такое задело неприятно, поэтому и пишу вам. Как я могу себе представить, Одесса – это местное, вот уж не знаю, как теперь прочитать, одесское или одесское произношение, подобно тому, как Вологодская область со всеми «о», то есть Вологодская область – это в Вологодской области. Но я, живя в Москве, никогда не стану говорить «Вологодская область», как, думаю, и ведущая радио России. Так почему же вдруг Одесса, да еще столь навязчиво, что за глупости такие? Или, может быть, я и все мои, и все мои знакомые москвичи неправы, и мы всю жизнь говорили неправильно? Ну, во-первых, я хочу Светлану успокоить. Если мы возьмем в руки справочники по произносительным нормам русского языка, то мы обнаружим, что возможны оба варианта. Правда, основным считается вариант с мягким «ди». Одесса и все производные, соответственно, тоже с мягким «ди». А вариант с твердым «д» считается допустимым. Поэтому вы, Светлана, и все ваше окружение, как вы пишете, не допускало ошибок, когда произносило, да и продолжает произносить «Одесса» с твердым «д». Это согласно тем нормам, которые зафиксированы в справочниках по литературному произношению. Но вот к этому я бы хотел добавить вот что. Во-первых, нельзя, оценивая нормативность или ненормативность того или иного произношения и вообще нормативность выбора того или иного варианта языкового, нельзя ориентироваться только на свое окружение, только на свои языковые привычки. Сколь бы ни было широко ваше окружение, сколь бы разные, в том числе и высокообразованные люди в него не входили, нет никакой гарантии, вас никто не может гарантировать от ошибки, который может быть широко распространенный. В случае с Одессой история вот какая. Нормативно, с точки зрения норм русского языка, и потому считается первичным и предпочтительным произношение с мягким «ди», поскольку Одесса исторически русский город. Вспомним историю. Этот город возник сравнительно недавно. Он моложе, чем Санкт-Петербург. Он был создан царской России, в то время, когда Украина как национальное отдельное государственное образование, государственное со своей государственностью, не существовало, в те времена, когда малороссийский по тогдашнему названию язык считался, ну, таким, скажем, диалектным вариантом русского языка, что было неправильно, конечно, но так или иначе, этот город изначально не был украинским, он был русским. В русском языке... Давайте сразу тут обозначим, что мы сейчас не, политические никакие вопросы не затрагиваем. О, безусловно, безусловно. Никакой политики это нас сейчас абсолютно не интересует. Мы говорим о русском языке. Так вот, в русском языке действует непреложное правило. Перед гласными переднего ряда, то есть перед теми гласными, которые на письме обозначаются буквами «е» и «и», согласный должен смягчаться. Особенно, если это не заимствованное слово. А это слово не заимствованное. Поэтому Одесса – это изначально правильный вариант, и по этой же причине жители этого города называют его так и только так. Вспомните, я одессит, я из Одессы, здрасте. Но распространилось и широко распространилось произношение с твердым «д» по той простой причине, что город этот находится на территории, которая нынче называется Украиной. Произошло это достаточно давно. В украинском тот закон, о котором я говорил, как раз не действует. Если произносить название этого города по-украински, то мы получаем «Одесса». Поскольку для многих-многих сотен тысяч людей этот город давным-давно находится именно там, они считают необходимым и правильным произносить именно так. Может быть, в этом причина того, что, Светлана, и вы, и ваше окружение привыкли произносить название этого города с твердым «д». Но, повторяю, основным и предпочтительным является вариант с мягким согласным «д». Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Юрий Дмитриевич. У меня такой вопрос. Равны ли по смыслу слова «профессия» и «ремесло»? У Ожегова ремесло – это кустарное производство. Но, кажется, у нас были ремесленные училища, которые учили не только корзины плести, скажем, или делать фистульки, а и токарному делу и прочему. Спасибо. Спасибо. Ну, понятно, что профессия – это то, что получают в ходе более глубокого образования, да, и то, что требует все-таки, как бы, мне представляется, большей отдачи, большей подготовки, нежели ремесло. И понятно, что различие связано еще и с тем, что перед нами одно исконно славянское слово, другое заимствованное. И, видимо, заимствовано было именно тогда, когда потребовалось какой-то определенный круг деятельности людей называть соответствующим словом. Все-таки в слове ремесло в первую очередь сохраняется вот это представление о том, что это делается руками, и в первую очередь руками. То есть не случайно вы вспомнили токаря, слесаря, плотника. Это люди, которые должны уметь виртуозно владеть какими-то вот инструментами. В профессии все-таки, насколько я понимаю, это в первую очередь более номенклатурное понятие. Это сказать, да, понятно, что когда мы говорим об официально деловых документах, то мы говорим именно о профессиях, но никак не о ремесле. И профессия, ну, скажем так, это более, ну да, наверное, вот официально деловое слово, нежели ремесло. Ну да, и, наверное, все-таки у него действительно более широкое значение, потому что можно говорить о профессии, предположим, педагога, о профессии преподавателя, и можно рассуждать о ремесле педагога. И это не будут равнозначны. Эти понятия не будут равнозначны. Под ремеслом, особенно когда речь идет о видах деятельности интеллектуальной, под ремеслом подразумевается совокупность практических навыков. Но профессия подразумевает не только совокупность практических навыков, но и широкую теоретическую подготовку, очень часто, во всяком случае. Поэтому все-таки слова эти не являются полными синонимами. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос еще по телефону. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Львович. Да, пожалуйста, Дмитрий Львович. У меня такой вопрос. Верно ли мое предположение, что благодаря присутствию косвенных платежей в русском языке, свободный синтаксис, свободный порядок частей речи в предложении, именно благодаря наличию косвенных падежей, или мое предложение неверное? Дмитрий Львович, в принципе, верное. Если в самых общих чертах, то, конечно, да, верное, потому что именно наличие развитой системы словоизменения, системы окончаний и у глаголов, и у существительных, и у прилагательных, и у числительных, и у местоимений. Благодаря этому, независимо от того, в каком месте предложения оказалось то или иное слово, мы можем легко установить, с каким другим словом оно связано, подчиняется какому слову и так далее. Именно это залог относительной свободы порядка слов в русском языке. В отличие от ряда других языков, ну, понятно, что вы имеете в виду прежде всего английский. Как это по-русски-то? Напомню, наш телефон 325-61-77 и номер пейджера 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем билеты в Петербург-концерт на фортепианный вечер «Европа и Россия. Век противоречий» 16 февраля. 18 февраля там же фольклорный вечер, а мы Масленицу дожидаем. Разыгрываем также билеты на концерты духовной музыки в Исаакиевский и в Смольный собор, и в Театр Буф на спектакль «Блюз». Так что задавайте интересные вопросы. И вот кто-то уже дозвонился, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Андрей Борисович, и у меня, может быть, не совсем вопрос, связанный с правилами русского языка, но у меня есть словарь англо-русский 52-го года выпуска. И в предисловии там очень много сказано добрых слов о роли Иосифа Виссарионовича, его вкладе в языкознание. Вот, уважаемые профессора, могут сказать что-нибудь о реальном вкладе или его не существует? Спасибо. Можем несколько слов сказать, хотя, конечно, это... Его не существует. Это не для такой передачи, как наш. Дело вот в чем. Приблизительно с середины 30-х годов, вот условно будем говорить так, в нашем отечественном языкознании происходили процессы, которые... ну, отдаленно напоминали эпоху лысенковщины в биологии. К счастью, в отличие от биологической науки, вот таких кровавых, таких страшных последствий, как лысенковщина, эти процессы не принесли. Но, тем не менее, утвердилось безграничное, непререкаемое господство одной, лишь одной теории, создатель которой к тому времени как раз уже почил в бозе, его не было в живых. А вот его последователи, последователи Николая Яковлевича Марра, сделали эту теорию вот, ну, просто символом, не символом, а синонимом советского языкознания. То есть языкознание могло следовать только этой теории, или оно не имело права на существование. Так стало не сразу, но постепенно, особенно к концу 40-х годов, вот после войны эта ситуация снова начала усугубляться, и после войны сложилось именно вот фактически уже такое нетерпимое для подлинной науки положение. Что же это за теория-то вы скажете? Ну, вы понимаете, маризм... Ну, очень комплексная теория. Я говорю не вот концепцию самого Николая Яковлевича Марра, а то, что от нее осталось, вот в этой так называемой теории от нее осталось немногое. Во-первых, это была теория, утверждавшая стадиальное происхождение языка. То есть любой язык в своем становлении должен пройти, согласно вот этой теории, ряд определенных стадий. Сами эти стадии прочно увязывались с общественно-экономическими формациями. Первобытный общинный строй – такая-то стадия, феодальный строй – такая-то стадия и так далее. Это первое, что, в принципе, ну, противно духу самого вот, подлинно научного языкознания. Второе. Марр в одной из своих работ действительно утверждал, что, согласно его изысканиям, можно свести все словарное богатство едва ли не всех языков мира к четырем корням, вот сал, бен, рож, вот я не помню, как звучит четвертый корень, причем, с одной стороны, за этой теорией скрывался, ну, огромный пласт вновь открытых фактов. Именно благодаря Николаю Яковлевичу Марру и ряду его соратников в 20-е годы в нашей стране началось массированное исследование языков, которыми до этого никто не занимался. Это прежде всего языки народов Кавказа. А это россыпь, это море, это кладезь, это такое количество языков, которое нам и не снилось. На территории, которая сопоставима с территорией, я не знаю, Ленинградской области, безумное количество, сотни языков. И это разные языки. Структурные, генетические. И структурные, генетические. Там есть индоевропейские, неиндоевропейские, чего там только нет. И вот это начали изучать. Это означало лавину новых фактов, которая была вовлечена в научный оборот. Это огромная заслуга. Но это имело и свою оборотную сторону. Как бы хороша ни была теория, если она превращается в догму, она тут же становится тормозом. Вот. Сегодняшние исследователи вот, далекого прошлого языка, конечно, не разделяют взглядов Николая Яковлевича Мара. А вот в конце 40-х годов они за это могли бы запросто лишиться работы. В 49-м году действительно было такое положение, когда ученых лишали работы, когда тот же самый академик Виноград, буквально через два года ставший советским лингвистом номер один, тот же самый академик Виноградов, лишился поста заведующего кафедры русского языка Московского университета. Его тогда приютил, кстати, Ленинградский университет. И он был не единственным. Понятно, что если его такая участь коснулась, то других тем более это могло коснуться. Все это прекратилось вот в мгновение ока, в июне. Появилась статья, по-моему, в «Правде» она была опубликована, появилась статья, в нескольких номерах была опубликована эта работа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». На самом деле существует достаточно доказательное предположение о том, что подлинным автором статьи был советский лингвист Чикабава. Документальных свидетельств, которые с абсолютной точностью могли бы это удостоверить, нет. То есть нет рукописи, которая была бы написана рукой вот этого человека. Но есть очень много косвенных свидетельств, и, по всей видимости, Сталин не писал этот текст от начала до конца. Хотя нет никакого сомнения в том, что он редактировал этот текст. Это, безусловно, так. После этого началось то, что и должно было начаться в нашей стране. С одной стороны, все позиции маризма были тут же уничтожены. Люди, потерявшие работу, были возвращены на работу. Люди, которые до этого занимали ведущие посты, оказались в очень незавидном положении, хотя с работы их не выгоняли. Ну и встречались ситуации, в общем, можно сказать, абсурдные. Один из крупнейших отечественных лингвистов современности, Александр Владимирович Бандарко, рассказывал нам неоднократно о том, как ему, когда он учился в университете, а это середина 50-х годов, приходилось сдавать экзамен академику Ивану Ивановичу Мещанинову. Мещанинов – ближайший сотрудник Николая Яковлевича Мара. Вопрос, на который Александр Владимирович Бандарко, студент, должен был отвечать Ивану Ивановичу Мещанинову, звучал так. Ошибки и заблуждения концепции профессора Мещанинова. Он должен был Мещанинову рассказывать о его же ошибках. Вот и такие вещи бывали. Кошмар, а кто же утверждал такие билеты? Заведующий кафедрой, декан факультета, тройка, партбюро, не знаю. После того, как эта работа, на обложке которой было имя Сталина, вышла в свет, ну, наверное, ни одна, во всяком случае, пока еще был жив Сталин, наверное, ни одна лингвистическая работа не появлялась, если она не содержала вот в своей основополагающей работе Иосиф Виссарионович Сталин то-то и то-то. На самом деле, каких-то откровенных глупостей в этой работе Сталина не было, именно потому, что в ее создании принимал участие профессиональный, высококлассный лингвист. Ну, а что касается вклада собственно в языкознание, я думаю, что здесь он измеряется тем, что перекос, который к тому времени в нашей науке сложился, был устранен. И, в общем, это тоже своего рода вклад. Как это по-русски? Слушаем, кто же еще нам дозвонился, может быть, с интересным вопросом или комментарием, да? Добрый вечер. Меня зовут Сергей Константинович. Я, уважаемый профессор, такой вопрос. Вот сейчас в магазине продается масло «Золотая семечка». Правильно это выражение или рекламный код? Золотое семечко вообще надо произносить, я думаю. Еще у меня вопрос. Вот правильно говорят, нам надо отдохнуть. А вот такое выражение, нам надо передохнуть. Ну, тут от вида ударения зависит. Если в середине, то передохнуть. А если в конце, совсем другое значение получается. Объясните, пожалуйста. А зачем переносить ударение? Сергей Константинович, а зачем переносить ударение-то? Нет, а вот посмотрите, если слово передохнуть, а если на последнее слово на «у» получится совсем другое. Значит. Если на «у», то как раз и будет передохнуть. Вы имеете в виду, что если на «о», то будет передохнуть. Но это просто два разных слова. Что вас смущает-то в этом? Значит, Сергей Константинович, еще раз. Это просто два разных слова. Случилось так, что они совпадают по форме письменной. То есть такие слова называются омографы. У них совпадает письменная форма, если мы не расставляем на письме ударение. А звучат они, конечно, совершенно одинаково. Подобных примеров много. И скажу вам еще, существует прекрасный словарь омонимов русского языка Ольги Сергеевны Ахмановой. Если вы возьмете его в руки, хотя бы в библиотеке, почитаете его, вы найдете для себя массу интересного. Что же касается пресловутой «золотой семечки», то история здесь вот какая. Конечно, вы правы, что правильно «семечко», так же, как правильно «времечко» – это существительное, «семя» – существительное среднего рода, и производное от него уменьшительно ласкательное – тоже среднего рода. Но во множественном числе, а оно у существительного «семя» употребляется регулярно, в отличие от существительного, скажем, «время» или «бремя». Мы иногда говорим «времена», но мы никогда не говорим «бремена». А вот у существительного «семя», особенно когда оно используется в уменьшительном ласкательном варианте, форма множественного числа используется регулярно – «семечки». «Семечки» во множественном числе звучит так же, как если бы это существительное в начальной форме было женского рода и имело окончание «а». И, видимо, именно отсюда, от формы множественного числа, в сознании носителя языка происходит как бы обратное образование начальной формы. И вот так возникает «эта самая семечка». Вот «эта самая семечка» с «а» на конце женского рода – это просторечный вариант слова «семечко». Теперь, что делают создатели торговой марки? Или не торговой, но просто вот марки этого продукта. Они берут тот вариант, который чаще звучит и который вызовет большую симпатию у большего количества потенциальных покупателей. Вот и все. Симпатию, не симпатию, а уже не один год мы об этом говорим. Конечно. И таким образом тоже рекламируем. Вот-вот они этого и добивались. А как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш вопрос по телефону слушаем. Алло. Да-да, вы в эфире, слушаем вас. Ну вот у меня так возникло год-два назад, вот это вот встретилось мне в книгах все, вот. Что встретилось-то, мы не услышали? Ну, такое вот произношение, значение. Я думал над этим, потом никак, и потом вот решил позвонить. Вот, у меня языковое чутье вот подсказывает одно, а мне надо знать вот все, как это правильно. Это вот речь о чем. Значит, есть вот такое в речи, мы говорим, экономический отдел библиотеки, экономические труды там известного ученого и так далее. А есть еще экономичный ход. Я считаю, что если говорить о ходе судна, то вот надо правильно употреблять экономичный. В значении, что немного топлива тратит. Вот, например, экономичный ход лодки Варшавянки 400 миль. Она мало тратит топлива. А нельзя говорить экономический. А это кто что экономическая говорит? Работа. Вот так мне языковое чутье подсказывает. А как вы исправляете сразу? Надо правильно. Ну, во-первых, языковое чутье. Языковое может быть только колбаса, ну и прочие мясные изделия, сделанные из языка. И я не понял, кто может говорить экономический ход по отношению к судну. Это о чем вообще речь? Ну, наш слушатель, короче говоря, совершенно прав. Действительно, когда мы говорим о том, чьим содержанием является экономика, нечто с нею связано, тогда мы говорим экономический. А вот когда нам нужно подчеркнуть экономичность какого-то, ну, средства передвижения, можно сказать и об автомобиле, что он экономичный, потому что он тратит мало топлива. Сберегающий. Да, ну, тогда мы используем прилагательное «экономичный». Это просто разные слова. Как это по-русски-то? Вот на пейджер нам написали, спрашивают, в чем разница рабочий телефон и служебный. Одинаково можно употреблять или какие-то есть варианты Мне кажется, что это синонимы. Хотя вот на мой языковой опыт показывает, что на визитной карточке обычно выносят все-таки рабочий телефон. Мне кажется, что служебный телефон это как-то вот немножко дает Советским Союзом. Устаревшие, да? Или устаревающие. Вот уж больно сразу служебный роман напоминает. Вот там, наверное, говорят о служебных телефонах. Рабочий – да тот, который находится на месте работы. Мы же все-таки не ходим на службу, и поэтому, наверное, служебный телефон на наших глазах вот и исчезнет, такое словосочетание. Но пока, во всяком случае, можно и так, и так. Конечно. Слушаем, кто дозвонился нам. Представьтесь. Здравствуйте, Роман. Да, я, слушаем. Во-первых, хочу сказать, что в морской технической литературе понятие «экономичный ход» используется, ну, не меньше 50 уже лет. По-моему, раньше тоже просто не заглядывал в последнее время, не помню. Вот у меня добавление по поводу работы Сталина о марксистском языкознании. Там встречаются очень близкие цитаты из двух работ в 1946 году, опубликованных в научной периодике Сергеем Павловичем Толстым. Да нет, Толстовым. Они обычно не вспоминаются, потому что Толстов широко прикрывался ссылками на Мара, и потому просто никто не догадывается в них заглянуть. А так там были подвергнуты критике некоторые положения маризма, и еще, может быть, не вспоминают, потому что там также и некоторые положения Энгельса о развитии человечества тоже критиковались. Вот эти статьи можно списки его работ разыскать и, как говорится, просто сравнить. А по поводу Вавиловых у историка науки и археолога Александра Формозова приводятся данные, что преследование и, в конечном счете, расправу над ним спровоцировали не лысенковцы, а именно маристы, потому что их теории, его данные о распространении культурных растений обрушивали не хуже, чем, собственно, лингвистические данные. Так что вот у меня такие добавления. Ну, о том, что маристы наследили в филологии вообще, в гуманитарных исследованиях, это я слышал, да, ну и, собственно, судьба Ольги Фрейнберг, да, об этом говорит. Но вот то, что они еще и в естественные науки забирались, это вот для меня откровением. Это требует проверки. Роману спасибо. Как это по-русски? Сложные нам приходят вопросы. Например, что такое малахольное и каково происхождение? И просят разобрать по составу это слово. Вот можете? Или где тут сказать? Ну, в современном русском языке, конечно, здесь один корень должен быть, да, потому что здесь, если что-то и было, то сейчас это явно затемнено. Но вот у нас есть только краткие этимологические словарь русского языка и двухтомный словарь Шапошникова этимологического словаря, и этого слова там нет по понятным причинам, потому что оно все-таки относится к разговорному стилю речи и не относится к нормативному литературному языку. Посмотрим в словаре Фасмер, думаю, что есть, потому что он-то как раз и славен тем, что содержит огромное количество диалектных и просторечных слов. Сейчас вот так вот навскидку, конечно, можно предположить, что здесь есть «малес», вот это вот латинский корень, обозначающий зло, и некая «холь», но это все на уровне фантазии. То есть лучше все-таки, конечно, мы вернемся к этому слову в следующей программе, я расскажу наверняка, откуда оно и как произошло. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. А, здравствуйте. Здравствуйте. А слушаем, да. Я выключу? Представьтесь, пожалуйста. Ну, куда же вы пропали? Ирина Петровна, значит, да. Меня интересует глагол «тушить» уже очень давно. Тушить? Я хотела бы узнать однокоренные. Какой глагол, повторите? Тушить. Через «же», да? Тушить. Он встречается в романсах, в песнях. Мы уже не говорим, я тушу там о чем-нибудь, о ком-нибудь. В древнерусском языке, Ираида Петровна, было слово «туго». оно употреблялось, туга на конце «а» – это существительное, оно употреблялось в одном ряду со словом «печаль». Туга, печаль – эти слова очень близки по смыслу. Отсюда «тужить», «печалиться» – вот и вся история. Слово это, кстати, в слове о полку Игореве встречается. Да, я рискну предположить, что оно писалось через «юз большой», следовательно, могло быть чередование с «юзом малым», и тогда это «тяжко», «тяжесть», «тяга». И вот это, ну, это уже совсем древний пласт славянского языка. Конечно, в нашем русском языке эти связи утрачены полностью. Как это по-русски-то? Так, Женя спрашивает, как ученые смотрят на то, что надо нам всем изучать язык эсперанто? Ну, вы знаете, по-моему, это старый какой-то вопрос действительно не нов. Языку эсперанто уже больше 100 лет, больше 100. Сейчас 2015 год. Вот как-то все время забываешь об этом. Как-то психологически я нахожусь еще где-то около 999-го, наверное. Ему уже больше 100 лет. В мире устойчиво существует сообщество эсперантистов, которое насчитывает, к сожалению, ну, несколько тысяч, от силы несколько десятков тысяч членов. Ну, есть ведь журнал, даже не один, по-моему. Есть журналы, есть... Ну, вот литература. Ведь же английский вытеснил перспективу, не дал эсперанто, да? Ведь помните, в прошлом веке, да, как предполагали, что будет один объединяющий, да, язык, а сейчас вот его роль занимает, по-моему... Но видите, сама идея искусственно создать язык, который станет языком номер один в международном общении, мне кажется, обречена на провал. Потому что ведь для того, чтобы он стал подлинным языком международного общения, чтобы его начали изучать не единицы, а чтобы его начали изучать массово, нужно, чтобы сразу вдруг ниоткуда огромное количество людей на нем заговорило. Это невозможно сделать. Ну, если вдруг не случится такого, что какой-нибудь Верховный орган Организации Объединенных Наций вот примет такой закон и во всех странах в одночасье введут преподавание эсперанто или какого-нибудь другого подобного языка. Ну, надо сказать, что еще в 60-е годы в Тарту вышла монография, к сожалению, не помню сейчас автора, которая как раз была посвящена искусственным языкам, и там очень в конце была предложена интересная таблица, которая показывала, в какой год появляется какой язык. И вот эти эсперанто было действительно самый закат, то есть после этого, по-моему, еще 2-3, были 2-3 попытки создать искусственные языки, и человечество на этом успокоилось. Ну, в конце концов, понятно, что игрушка эта возникает в эпоху Возрождения, чуть позднее, в эпоху Просвещения, когда казалось, что вот мы сейчас придумаем этот единый искусственный язык, и всем станет хорошо. Ну, пытались и успокоились. То есть понятно же, что, конечно, это история из разряда перпетуум мобиле, то есть не придумать такое. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лев Залманович. Да, слушаем, Лев Залманович. У меня два вопроса. Да-да. Значит, слово «возраст», где ставится в этом слове ударение в родительном падеже множественного числа? Возрастов или возрастов? Да, конечно. Угу. Второе. Значит, можно часто услышать, вот в частности по радио, люди разных возрастов или возрастов. То есть используется при этом множественное число. Хотя привычнее это словосочетание в единственном числе. Люди разного возраста. Значит, это вот первая группа вопросов. А вторая относится к двум словам. Шинель и шпинель. В минувшее воскресенье в интерактивной передаче по радио «Петербург» слушательница сказала, что в 70-е годы в ее школе за произношение слова «шинель» ставили двойку. Надо было произносить именно «шинель». Правильно говорила. А в слове «шпинель» ясно чувствуется «э» оборотное. Различаются эти слова тем, что там всего одна согласная. А вот что такое шпинель? Какова норма произношения этих двух слов? Шинель и шпинель. Шпинель-то что означает? Шпинель – это драгоценный камень второго ряда, так называемый. Не всем известное слово. Да. Оба слова женского рода. Да, и оба заимствованы из немецкого, судя по начальным звукам «шп». Но дело здесь хотя там «шинель» не так все однозначно. Дело в том, что как раз употребительное слово и позволяет вести его и этим словам по-разному. Из-за того, что слово «шп» Пинель знает далеко не каждый русскоязычный человек. Оно и осталось где-то в разряде специалистов, лексиконе специалистов, которые занимаются драгоценными, полудрагоценными камнями, там, обработкой камней и так дальше. А вот шинель – это все-таки слово достаточно распространенное, благо понятно, что и предмет распространенный, поэтому в какой-то момент оно обрусело уже настолько, что стало произноситься на русский лад. Это вот то, о чем Михаил Яковлевич там в начале программы говорил, когда отвечала на вопрос об Одессе и Одессе. И в современном русском языке действительно слово «шинель» предполагается с произнесением только в мягком виде. «Шинель». «Шинель» — это звучит манерно, это также неприлично, как «крем», «академия», «пионер» и так дальше. Валера, вы поделитесь своим открытием сегодняшним к «шпинели», говоря. Валер, сегодня новое слово. Да, ну это я просто подписался на программу, которая называется «Слово дня». И вот, в частности, вопрос, который меня мучил с детства, как называется та часть шнурка, которая позволяет шнурку беспроблемно залезать в ушко, называется... Эглет. Эглет. Эглет, да, то есть слово явно тоже заимствованное. И вот это к вопросу о том, что вокруг нас мир состоит из такого количества деталей, и у каждой детали есть свое слово. И хороший образованный человек... Наименование, да, свое. Да, и хороший образованный человек должен знать как можно больше слов, чтобы точнее выразить свою мысль. А я бы назвал его острие шнурка или жало шнурка, и был бы неправ. Оказывается, эглет. А как это по-русски? Мы, конечно, забыли ответить на второй вопрос Льва Залмановича. Он состоит из двух частей. Первая часть – ударение в форме родительного падежа множественного числа. В формах косвенных падежей сохраняется ударение то же, что и в начальной форме. Возраст – возраста, возрасты – возрастов. Следовательно, ударение возрастов – это вариант разговорный. То, что он иногда звучит и по радио, ничего не меняет. Правильный, строго литературный вариант предполагает сохранение ударения там же, где оно в начальной форме, именно для этого слова. И Лев Залманович спрашивает также, а почему, собственно, люди разных возрастов, а не люди разного возраста? Мне кажется, что он прав, потому что говорить, если мы говорим «люди разного возраста», мы совершенно корректно передаем тот смысл, который мы и хотели. Может быть, здесь воздействует, ну, косвенно воздействует прецедент, широко известный прецедент употребления существительного возраста во множественном числе. «Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны». Может быть, это... Но, тем не менее, если мы скажем... множество числа крайне редко употребляются. Да, если мы скажем «люди разного возраста», будет все корректно, никакой ошибки не будет. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Андрей. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот возможно ли в русском языке вот такие же изменения, которые происходят сейчас в американском английском, то есть на письме... в просторечных вещах упрощаются написание разных слов. То есть, в общем-то, как слышится, так и пишется. Возможно ли в ближайшее время, вот, что в русском языке, пусть даже не официально, а вот, скажем, просто простонародно, будет писаться именно так, как слышится? Андрей, вы имеете в виду такие случаи, как, например, написание слова «night», которое в британском варианте пишется через 5 да, букв да. В 4, да? Да, или же «love», то есть когда четырех букв 3 пишется. Вот, возможно ли у нас, вот, чтобы будет писать «корова» или «молоко»? Андрей, ну, во-первых, я сомневаюсь в том, чтобы в школах Великобритании, Австралии, Канады или Соединенных Штатов Америки детей учили писать по этому так называемому облегченному варианту. Мы имеем дело с написаниями, которые являются подчеркнуто неправильными. Это написания, близкие к тому, что у нас приобрело сравнительно недавно широкую известность как так называемый олбанский язык. То есть не какой-то не язык, это просто система искаженных написаний слов, причем умышленно искаженных, это род языковой игры. Но в английском-то ведь своя история связана с тем, что, как известно, если написано «Ливерпуль», читай «Манчестер». Да, и действительно, в отличие от русского языка, последняя орфографическая реформа английского языка происходила несколько веков назад, если не считать небольшие изменения середины века, там, связанные с полуслитным или слитным написанием слов. Отсюда понятно, что написание очень серьезным образом отличается от произношения, в отличие от русского языка, потому что в русском языке, скажем так, непроизносимых согласных гораздо меньше, чем в том же английском. Вот эти попытки обыграть, но, Андрей, мне все-таки кажется, что это, конечно, все-таки форма языковой игры. И Михаил Ильич абсолютно прав, то есть в школе не учат писать слово «night» в четыре буквы, потому что это невозможно. Ибо утрачивается главная функция орфографии, конвенциональность. Будет непонятно, что за слово написано и как его читать. Вот с тем же «love», без «е», там ведь возможны и другие варианты. А если уж говорить, вернуться к вопросу, будут ли писать полуграмотные люди, так я думаю, что полуграмотные люди уже и сейчас так пишут. И корову могут написать через «а». Вопрос просто в том, что это лишь проблемы этих людей, а не русской орфографии в том виде, в каком мы ее должны изучать в школе. Как это по-русски? Адель вот запуталась и просит нас внести ясность. Слово «подьячий», слово «подъезд». Как пишется, где мягкий знак, где твердый знак и почему так? В подъезде мы пишем твердый знак, потому что перед нами стык морфем. Заканчивается приставка на согласный «под» и начинается корень на «е», обозначающий два звука. Соответственно, здесь по всем правилам мы должны писать твердый знак. А вот в «подьячем» нет никакой приставки «под», там есть корень «дьяк». И приставка «по». Соответственно, в корне, внутри корня мы можем писать только мягкий знак, и никаких вариантов с твердым здесь быть не может в принципе. Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста, в эфире. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Это Любовь Петровна. Давно не общалась с вами. Узнаю. Скажите, как объяснить, вот «расплох» пишется вместе, я понимаю, что застать неожиданно. Вот, застать человека врасплох. Пишется вместе, конечно, да? Слитно, врасплох. Угу. А вот откуда это слово пошло? Я что-то не посмотрела в словаре, но не нашла. Ну, здесь же тот же корень, что и полошиться, располошиться, то есть попасть в ситуацию раздрая, непонятного состояния. В плохую ситуацию. В плохую ситуацию, да. И в этом смысле перед нами явно, как часто происходит с подобного рода наречиями, застывшая форма существительного, вот этого «расплох», который в данном случае совпадает, сливается с предлогом. И получилось вот наречие «врасплох». Который, у нас, конечно, у нас ведь довольно много подобных наречных выражений или наречий, которые образованы от существительных, которые уже не употребляются отдельно. Наотмашь, ударить наотмашь. Что за отмашь такая? Уже не существует этого существительного. Ну, есть отмашка, да? Но вот в наречии мы видим ту уже утраченную форму, которая когда-то была. Здесь такая же история. А как это по-русски? Вот Юля интересуется. Бобр или бобер? Как правильно говорить? И шуба. Боберная или бобровая, или какая шуба? Во-первых, морозной пылью серебрится его бобровый воротник. Бобровый воротник от бобровой шубы ничем не отличается. Во-вторых, для того, чтобы помнить, что правильно бобер, вообще словари разрешают и бобр. Но вообще правильно бобер. Бобер. И... Запутайтесь, бобер. Бобер, конечно. Бобер, да. Дорогие товарищи. Вот чтобы это лучше запомнилось, я расскажу очень такую старую студенческую байку. Дело в том, что в курсе литературы 18 века обязательно звучит вот этот тезис эпохи просвещения, знаменитый «человек по природе добр». Добр. Mm-hmm. Человек по природе добр. Это один из вот краеугольных камней идеологии эпохи просвещения. Я не знаю, наверное, на каждом курсе бывает такая история. Во всяком случае, на нашем курсе такая история точно была. Моя однокурсница чуть с ума не свела нашего лектора, когда сдавала ему экзамен, доказывая, что он сам рассказывал на лекции, что человек по природе бобр. Mm-hmm. Вот чтобы не путать бобра и добра, надо запомнить, что в начальной форме все-таки бобер, а не бобр. Здесь, кстати, та же история, что со словом «заем». В формах косвенных падежей это «займа». И народ думает, что раз «займа», то начальная форма «займ», а начальная форма «заем». Так и здесь вот этот беглый гласный в слове «бобер» в начальной форме присутствует. Как это по-русски-то? Да, звонок в эфире, слушаем. Представьтесь, пожалуйста, кто нам дозвонился? Сорвался звонок. Так, ну вот у Валеры еще какое-то письмо. Да, мы в одной из программ обещали вернуться к истории о... чуть не сказал бабе. О Барбосе. Дело в том, что в прямом эфире спросили о происхождении этой клички, и мы вообще-то много раз говорили, что не отвечаем на вопросы, связанные с происхождением собственных, но... А так, сами все отвечаем. Отвечаем, да. Ну вот иногда получается, что такие поддаемся. Я предположил, что, может быть, там, возможно, какое-то заимствование из греческого типа «барбарос», «варвары» и «жестокосердный» и так дальше, но вот я узнал, что в Институте лингвистических исследований мне сказали ФИ в адрес этой этимологии, но справедливости ради отмечу, что даже в большом словаре Максимилиана Фасмара об этом слове написано, что происхождение темное и связь с румынским «барбос», означающий «бородатый», весьма сомнительно, пишет Макс Фасмар. В результате разысканий в интернете, причем даже на кинологических сайтах, мне пришлось перерыть массу всякой литературы, выяснилось, что есть две основные этимологии. С одной стороны, видимо, все-таки... Да, доподлинно известно, что кличка появляется только в XIX веке. И, скорее всего, она заимствована. Вот предмет заимствования и язык заимствования, тоже из которого заимствовано слово, не очень понятно. То ли это французское по происхождению восходящее к «барбю», что означающее «бородатый», и якобы в первую очередь так называли тех собак, у которых были соответствующие выражения морды, если так можно выразиться. То ли эта история восходит к переводной, также в конце XVIII века повести «История о Барбосе, разбойнике гешпанском». И тогда у нас этот Барбос, который был именем испанского разбойника, стал именем нарицательным, чтобы подчеркнуть, видимо, вот в очередной раз этот воинственный характер. Вот это мне намного собачьи, больше нравится. С Барбосом гешпанским. Конечно. Ну, может быть, так. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще один вопрос послушаем. Последний, наверное, на сегодня. Да. Здравствуйте, меня зовут Елена. Скажите, пожалуйста, слово «лыжня», оно чье? Наверное, все-таки не русское. И можно множественное число, например, в родительном дательном падеже этого слова? Спасибо. Вот со множественным числом, конечно, непросто. Мы попробуем, но я не уверен, что нам удастся быстро найти ответ на ваш вопрос. Для того, чтобы узнать, русское оно или нет, надо ответить на вопрос «лыжи», русское или нет. Да, русское, и это от диалектного «лызок», который означает «бегство» или «уход». И более того, в разных диалектах есть глагол «лызнуть», что означает «убежать» или «скрыться». Но очередование «зж» мы находим в таких словах, как, например, «нож», «ножницы» и, с другой стороны, «ноздря». Это тоже однокоренные слова. «Зж» – это древнее чередование. Ну и если уж очень нужно образовать множественное число, то, видимо, «лыжни», «лыжней», «лыжням» и так далее. Но возникает в каких вопрос, зачем контекстах, это нужно? Да, в каких контекстах это потребуется. Так, кому же достанутся билеты в Петербург, концерт на фортепианный вечер, а также в Смольный собор, в театр Буф, Исаакиевский собор? Давайте двоих победить. Андрей Борисович с вопросом о вкладе Сталина в теорию языкознания. Ну, и Лев Залмович за то, что подарил нам слово «шпинель». Мы теперь будем знать, что есть и такой полудрагоценный камень. Спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, прислал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья. Вы слушали Радио России Санкт-Петербург.